Сравнение. Сравнение разрушает отношения. Когда я проводила опрос подростков на эту тему, то каждый второй говорил: «Мне больно, когда мама и папа сравнивают меня с другими подростками». Еще им неприятно, когда родители сравнивают подростка с самими собой в их возрасте. Фразы вроде «А я таким в твоем возрасте не был» очень раздражают. Дети ничего не могут сделать с этой информацией. Представьте, что я вам говорю: «А я в вашем возрасте уже закончила третье высшее с красным дипломом». Разве это вас мотивирует? Вдохновит? Нет, конечно. Вы просто скажете: «Ну и что? У меня своя жизнь, что хочу, то и делаю, а ты со своими достижениями только бесишь». Это логичный ответ. Так и мы своими сравнениями только раздражаем подростков. И они примерно так и отвечают. Поэтому сравнение стоит убрать. Контроль. Контроль и доверие в одном предложении стоять не могут. Тут либо одно, либо другое, выбирайте сами. Но контролировать, что ребенок ест, с кем дружит, что надевает, не гарантия того, что все будет хорошо. Если вы, например, постоянно контролируете своего мужчину, это не значит, что он не будет изменять. Это значит, что он будет шифроваться лучше. Так и надзор за подростком не гарантирует, что он не попробует покурить или выпить, будет дружить только с теми, с кем вы скажете. Ребенок просто научится лучше врать и скрываться. Контроль ничего не дает, кроме иллюзорного успокоения тревоги. Нам тревожно, и мы пытаемся держать в руках ситуацию, но результата нет. Игнорирование. Так вы демонстрируете, что мнение подростка не важно. Например, вы говорите: «На выходных едем к бабушке», а подросток отказывается: «Я хочу побыть с друзьями». «Да мало ли что ты хочешь, я тоже, может, не хочу к ней ехать. Надо, значит, надо». Вот это и есть игнорирование. Человек, который подвергается игнору, чувствует, что его мнение не имеет значения. Это нечестно по отношению к ребенку, а мы помним, как для подростка важна справедливость. Он не чувствует себя значимым в своей семье. Если вы действительно не можете в какой-то ситуации поступить так, как хочет подросток, то, не включая игнорирование, попробуйте подобрать слова и признать его чувства, его право на желание или нежелание. Например: «Я понимаю, что у бабушки тебе будет скучно, потому что все твои друзья здесь. Порой не всегда все складывается так, как нам хочется. Сейчас мы нужны бабушке, надо ей помочь. Мы же семья. Давай придумаем, чем можем развлечь себя по дороге. И сразу договоримся, что после бабушки ты прямиком отправишься к друзьям». Вариантов может быть много, просто не молчите и не отрицайте чувств своего ребенка. Нарушение границ. Врываться в комнату без стука, выхватывать телефон, вываливать его вещи из шкафа и так далее – все это нарушение границ. Мы обсуждали эту тему в разделе «Личное пространство». Если вы регулярно нарушаете личные границы подростка, прикрываясь словами «Это мой дом, с чего вдруг я еще тут стучаться буду?», вы не способствуете укреплению ваших отношений. Категоричные запреты. К сожалению, от того, что вы запретите что-то ребенку, он не перестанет это делать. Категоричные запреты ведут только к одному – к вранью. Подростки сами говорят об этом. Девочка, 18 лет. «Я попробовала почти все назло вашим строжайшим запретам». 96% из того, что мы не разрешаем своим детям, они все равно попробуют или сделают в удобной им форме. Вспомните себя и составьте список. Что мне запрещали мои родители? В одной колонке пусть будут родительские запреты, а во второй — то, что вы все равно сделали. Таблицу для заполнения вы найдете в приложении. Списки получатся практически идентичными. Дети тоже это подтверждают. Как ни запрещай, подростки все равно получают двойки, курят, пробуют алкоголь, дружат с кем хотят. А родители считают: «Я контролирую этот процесс, я своему запретил, он точно ни-ни». Печально, что все эти пункты, разрушающие доверие, насилие, критика, унижение, сравнение, категоричные запреты, нарушение личных границ, часто бывают в семье одновременно. Но при этом родители говорят: «Я хочу доверительных отношений со своим ребенком. Почему он мне врет? Почему скрывает что-то от меня?» Помните, если вы регулярно делаете что-то из описанного ранее, доверительных отношений не получится. Скрытые причины плохого поведения. Подростки грубят, нарушают запреты, проверяют наши границы. И это естественно для их возраста. Но бывает и так, что плохое поведение является следствием более глубоких проблем, чем гормональные подростковые всплески. Причины иногда кроются не там, где их ищут. И вот несколько основных. Нехватка внимания. Бывает, подростки своим плохим поведением пытаются получить наше внимание. Они привыкли, что хорошими делами прославиться нельзя. Когда ребенок ведет себя хорошо, мама погружена в свои заботы, папа в свои, никто его не замечает. А стоило только принести двойку в четверти, как собралась вся семья. Пришла мама, пришел папа, позвонили бабушки, репетиторов позвали. Ух! Что делать? Если вы понимаете, что ваш подросток борется за внимание, то увеличьте дозу положительного внимания. Индивидуальное время – лучшее решение. О нем я говорила в разделе «Традиции для укрепления отношений» первым пунктом. Кроме индивидуального времени, уделяемого подростку, чаще делайте что-то вместе. Собирайтесь всей семьей, хвалите за хорошие и даже просто нормальные поступки. Пусть он привыкнет, что для получения внимания не обязательно делать что-то плохое. Самоутверждение. Иногда непослушание подростков или их плохое поведение говорит не о том, что они хотят сделать что-то назло родителям или не принимают вашу точку зрения. Они просто отстаивают право самим разбираться в своих делах. Для них плохое поведение – своеобразная негативная форма самоутверждения. Дальше я подробнее расскажу о позитивных способах. А пока вот основное правило. Что делать, если подросток самоутверждается через плохое поведение? Когда подросток самоутверждается через плохое поведение, нужно уменьшать контроль. Сильнее всех самоутверждаются дети, которых сильно контролируют взрослые и навязывают им родительские ценности. Выходите из этой борьбы, отступайте понемногу. Обида и желание отомстить. Подросток может вести себя плохо, не слушаться, потому что так он проявляет обиду на родителя. Часто это желание отомстить может быть реакцией не на то, что мама или папа делают по отношению к самому ребенку, а на то, как родители относятся друг к другу. Мама вечно критикует папу, ребенок это слышит, и ему обидно за отца. Подросток как бы в отместку, злясь и обижаясь за папу, не будет слушаться маму. Или папа вечно критикует маму, постоянно ею недоволен, а ребенку за нее обидно, и он будет специально задевать папу в ответ. При этом по отношению к сыну или дочери отец может вести себя идеально. Я же все ему, все сыну. Я даже на отношения с женой могу забить, а с сыном нет. Или еще так. Моя доченька, моя принцесса, я всегда с ней вежлива. И тут же жене. Эй, мать, поесть принеси. Я кому сказал, опять ты тормозишь. В этой ситуации ребенок может обидеться на папу за маму и предъявлять папе плохое поведение. Что делать? Прозвучит просто и сложно одновременно. Постарайтесь сделать так, чтобы не на что было обижаться. Условно, если ребенок обижается, что папа критикует маму, значит, эту критику надо убирать. Если причину устранить невозможно, то хотя бы проговорите это. Бывает, что ребенок обижается на то, что родители развелись. Например, мама ушла от папы по собственной инициативе. Подросток еще толком не понимает все взрослые дела, но уже обиделся на маму, что она, в его картине мира, папу бросила. Значит, нужно сказать честно. Подростки же любят честность. Я чувствую, что ты на меня обижен за что-то. Так это или не так? Тебе кажется, что я в чем-то несправедлива? Давай об этом поговорим. Конечно, вы не можете вновь сойтись с мужем, но хотя бы проговорите болезненную тему с детьми. Беседа не решит проблему, но снизит градус накопленной обиды. Чтобы не было детских обид за маму, за папу, выстраивайте хорошие доверительные отношения с вашим партнером. Между мамой и папой не должно быть постоянной критики, чтобы ребенку не было обидно за кого-то из них. Неуверенность в собственных силах. Иногда подростки не прислушиваются к родителям, потому что потеряли веру в себя. Их часто критиковали, уже накоплен опыт неудачи, они не верят, что у них получится. Значит, и пытаться бессмысленно. А зачем стараться, если я уже совсем плохой? Часто они так и говорят. Ну, конечно, я плохой, я все равно ничего не умею. Что делать? Если вы понимаете, что ребенок ведет себя так, потому что потерял веру в собственный успех, уменьшите свои претензии к подростку. Хватит критиковать, нужно поощрять, хвалить, акцентировать внимание на том, что у него получается, а не только на ошибках и провалах. Укрепляйте самооценку ребенка, подбадривайте. Делайте все, что непривычно, и будет выводить ситуацию на новый уровень. Если вы привыкли подростка критиковать, начинайте поступать по-другому. И поверьте, подросток тоже изменит свое поведение. Как родители реагируют на плохое поведение? Я уже говорила, танго танцуют двое. И наша реакция – следствие того, что происходит с подростком. Сейчас я приведу типичные примеры родительских эмоций, которые возникают у взрослых по отношению к своим подросткам, как реакция на то или иное действие. Отмечайте галочками, какие эмоции про вас. Так вы определите, на что возникает эмоциональный отклик, и приблизитесь к пониманию, какая скрытая причина может быть у плохого поведения подростка. Схему «Реакция родителей» вы найдете в приложении. Если вы чувствуете гнев, ярость, прям бесит, значит, подросток самоутверждается. Криво, косо, нехорошо, но самоутверждается. Раздражение. Подросток борется за ваше внимание. Обиду на ребенка? Значит, ребенок пытается задеть вас, вымещает на вас какую-то обиду, желает отомстить. Безнадежность, отчаяние, ничего не получается, я уже и так, и сяк. Значит, подросток потерял веру в собственный успех. Чтобы решить проблему, нужно вести себя нетипично, нестандартным образом. Выпишите, как вы обычно реагируете на подростковые закидоны, и больше так не делайте. Надо менять привычную схему. Вопросы для самоанализа вы найдете в приложении. Позитивные способы самоутверждения. Помните, я говорила о том, что иногда подростки самоутверждаются негативными способами. Спорами с родителями, хамством, нарушением правил. Самоутверждение для подростка очень важно. Но существуют способы самоутверждаться так, чтобы это не разрушало отношения с родителями. Позитивные способы самоутверждения. Первое. Работа. Сейчас достаточно вариантов занятости для тех, кому еще не исполнилось 18 лет. Вы можете найти ребенку место в небольшой семейной фирме, помочь устроиться промоутером или курьером. А вариантов удаленной работы прямо из дома для подростков еще больше. Набивать тексты, делать простой дизайн сайтов и многое другое. Работа даже с небольшим заработком – это один из самых эффективных способов самоутверждения. Второе. Забота о родителях или бабушках-дедушках. Внимание! Не опека, когда, например, пьяный отец пришел домой, а сын вынужден подставлять ему тазики, а именно добровольная забота. Девочка 11 лет. Я бы хотела, чтобы они ценили все, что я стараюсь делать для них. Подростки порой пытаются накопить свои карманные деньги и купить маме роскошный букет цветов. Не отказывайтесь никогда. Я знаю эти реакции. Ну зачем ты потратился? Можно было без подарка. Мне не надо. Надо. Он хочет так самоутвердиться, почувствовать, что он крутой, принес маме букет. Так порадуйтесь, даже если он на последние деньги купил вам что-то абсолютно ненужное. Третье. Самостоятельная деятельность подростка. Родители часто препятствуют такой самореализации. Например, дочка решила приготовить торт для всей семьи. В результате замызгала всю кухню так, что туда просто страшно зайти, и вместо похвалы от родителей получила ругань за бардак. Но пусть она лучше самоутверждается таким способом, чем теми, которые вам не понравятся еще больше. Четвертое. Волонтерство. У ребенка может появиться желание поработать добровольцем на спортивных соревнованиях, в приюте для бездомных животных, в каких-то экологических организациях. Но я часто слышу от родителей. Ему нужно к экзаменам готовиться, он опять пошел к этим своим дворнягам миски мыть. Это даже денег не приносит, а время отнимает. Дайте ему возможность реализовать себя так, даже если считаете, что это никому не нужно. Ребенок сможет гордиться собой, а с экзаменами все успеет. Пятое. Самостоятельное решение своих проблем. Эти старания должны поощряться, даже если получается не очень удачно. Например, я сталкивалась несколько раз с ситуацией, когда подросток получил двойку в четверти. И родители уже встали на дыбы, готовы идти что-то решать, разбираться с учителями. Подросток говорит: «Я сам». «Ой, да что ты решишь? Ты сам ничего не сможешь». отступите. Пусть пробует. Оставьте ему хотя бы возможность, попытку самостоятельно решить проблему, которую он создал. Не мешайте. Если что-то пойдет не так, вы всегда сможете подключиться к решению проблемы. Эти 5 способов позитивного самоутверждения могут не родиться в голове у подростка. Но вы можете ему помочь, подкинуть идеи, вместе поискать вакансии для подростков, показать пример волонтерства и как вписаться в это движение, дать возможности для самостоятельной деятельности и решения проблем. Ваше дело – предложить и показать пример, поддержать на первых порах. Тогда вероятность, что подросток научится самоутверждаться позитивными способами, становится выше. Введение семейных правил. Если у вас в семье нет никаких правил, то нечего и ругаться, что подростки что-то нарушают или не делают. Вы не написали свод законов, поэтому непонятно, как его не нарушить. Родители часто говорят: «Незнание закона не освобождает от ответственности», но в семье это не работает. С чего начать? Определить правила можно примерно в 7-летнем возрасте ребенка, но можно и позже. Подходите и говорите: «Я хочу, чтобы у нас в семье была обстановка комфортная для всех. Для этого я собираюсь прописать правила, которые будут удобны и тебе, и нам. Можешь в ближайшие дни написать 5 правил, которые ты хотел бы ввести в нашей семье. Мы все постараемся их соблюдать. Например, стучаться перед тем, как войти к тебе в комнату, не влиять на то, что ты хочешь надеть, что-то, что для тебя чувствительно, но не больше 5. Мы также пропишем правила, которые важны для нас, а потом вместе их обсудим». Ваша задача – донести до подростка. Правила нужны не для того, чтобы его контролировать, а чтобы улучшились отношения во всей семье. Нужно подчеркнуть, что его мнение важно, и пожелания будут учитываться. Вы к нему приходите как взрослый к почти взрослому, и его мнение действительно имеет значение. Назначите точную дату для обсуждения предложенных правил. Не затягивайте, обычно хватает несколько дней. До того, как состоится обсуждение правил вместе с ребенком, я очень прошу вас, сядьте с мужем или женой и составьте список того, в чем вы готовы дать свободу, а в чем нет. Не может быть такого, что вы пришли на встречу по установлению семейных правил и запретили вообще все. Это не сработает, точнее, будет работать в обратную сторону. Отдельно напишите, на что вы не готовы пойти никогда, ни при каких условиях. И отдельно то, что, положа руку на сердце, совсем не страшно. Например, вы готовы дать свободу подростку в том, в какой цвет красить волосы, не чистить зубы и не мыться каждый день, приходить домой после 22:00 в пятницу и субботу. Готовы дать свободу, что есть и что пить в рамках закона. Или не делать уроки на отлично и забить на отдельные предметы. Но, возможно, вы не готовы дать свободу подростку в том, чтобы делать тату, не чистить зубы и не мыться больше недели, приходить домой поздно, не предупреждая, курить и пить алкоголь, не учиться вообще. Это просто пример. В вашем списке могут быть другие пункты. Здесь нет решения, единственно верного для всех семей в мире. Для кого-то и курение подростка не критично. А кто-то будет страдать из-за вечно незакрытого тюбика зубной пасты и внесет это в правила. Например, я себе пообещала, что никогда не буду ругаться с детьми из-за уборки и учебы. Я готова договариваться, закрывать глаза, но точно не ругаться. Для меня эти 2 пункта не критичны. Порой я захожу в детские комнаты и вижу то, что мне не нравится, но все равно не ругаюсь. Также в своем списке я указала, что у подростка есть полная свобода выбора еды и напитков. Конечно, речь не об алкоголе. Да, мне может не нравиться, что дети пьют газировку и едят чипсы, но хотя бы в чем-то у них должна быть свобода, они должны ею насытиться. Пусть лучше так. Если я буду запрещать те же самые чипсы, они купят их, когда пойдут гулять с друзьями, просто тайком. Не бывало еще детей, которым запретили чипсы и газировку, и они реально не пробовали этого до 18 лет. Вы сами для себя составляете список того, на что готовы закрывать глаза. Может, вы согласны разрешить подросткам слушать любую музыку и носить одежду по их выбору, не добиваться идеальных оценок. Распишите это заранее в приложении. Я подготовила для вас незаполненную табличку. Обсуждение правил. Обсуждать правила лучше в кафе. Не дома и не на ходу, не в машине или метро, не на прогулке. Конечно, это можно сделать и дома, но в кафе будет комфортнее, потому что вряд ли кто-то из членов семьи на эмоциях встанет, хлопнет дверью и скажет: «Я не буду больше ничего обсуждать». Также с меньшей вероятностью вы начнете друг друга ругать и критиковать. Сам статус «мы для обсуждения выходим куда-то» добавляет событию торжественности и важности. Поэтому договаривайтесь со своими подростками заранее. Дорогой сын, дорогая дочь, предлагаю вместе сходить в кафе. Заодно там и семейные правила обсудим. Тебе удобно в среду в 18:00. Получаете согласие и в назначенное время идете в кафе. Приходите, садитесь, делаете заказ и только потом начинаете обсуждать. Сначала вы проговариваете свои правила, потом подросток свои, а дальше вы спокойно пытаетесь эти правила подружить, найти в них что-то общее. Тут важно понять, что согласованные вами правила будут действовать для всей семьи. Если вы хотите ввести правило, что подросток каждый раз, когда задерживается с прогулки, обязательно предупреждает вас, то вам тоже желательно так делать. Это про справедливость. Все должно быть на равных. Подростки должны чувствовать, что их уважают, к ним прислушиваются. Важно. При обсуждении правил не стыдить, не устраивать проповеди, выбрать только то, что реально доставляет вам неудобства, описывать безоценочно и каждое правило обсудить вместе. Даже если кажется, что это сложно, пробуйте. У меня уже несколько лет получается устанавливать правила в своей семье. Получится и у вас. На самом деле дети любят правила, они дают всем спокойствие. Просто пункты должны быть разумными, справедливыми, распространяться на всех, и их не должно быть слишком много. Постоянно доносите до подростков главную мысль. Мы вводим правила не для того, чтобы контролировать и наказывать. Мы делаем это, чтобы отношения стали лучше, а всем в семье было комфортнее и понятнее друг с другом. Всем, включая подростка. Введение санкций за неисполнение правил. Иногда бывает так, что правила вводили, обсуждали все вместе, но в итоге они не выполняются. Если так происходит, собираемся с подростком снова. Говорим: «Слушай, мы вместе с тобой установили правила, но мы видим, что не получается их исполнять. Давай договоримся на будущее, какие будут последствия, если это не будет выполняться и дальше». Родители любят называть это наказанием. Но наказания работают с 3-летними детьми, а подростка нельзя просто поставить в угол. Это не наказание, а скорее обычные последствия того, что кто-то в семье нарушает правила. Санкции должны зеркально работать для всех. Например, мы установили дома правило не ругаться матом. Даже не для детей, а для моего любимого мужа. Но детям тоже было полезно поучаствовать в утверждении правила. Согласно ему, если ты слышишь, что кто-то крепко выражается или повышает голос, да, и такое правило тоже есть, то можно сказать: «Ты разговариваешь некрасиво, я тебя слушать не буду». После установления этих правил мой муж сам их несколько раз нарушал. Повышал голос или где-то мог ввернуть крепкое словцо. И дети сами его прерывали. Можно сказать, они отрывались, пока муж не привык. Подходили каждый день и говорили: «Папа, ты нарушаешь правила». Вы должны придумать, какие последствия будут, если кто угодно нарушит правила, не только подросток. Например, вы договорились предупреждать, когда задерживаетесь, но папа пришел поздно и заранее не позвонил. Только имейте в виду, последствия не должны быть унизительными. Должны распространяться на всех членов семьи, быть достаточно неприятными и не должно быть манипуляций деньгами. В психологии, педагогике и вообще при взаимодействии с детьми считается, что лучше убрать какой-то приятный, но не обязательный бонус, чем добавить что-то неприятное – ругань, стояние в углу или ремень. В качестве приятного бонуса, который допустимо убрать, могут выступать гаджеты или поход в какое-то интересное место. Подростки должны сами придумать, какие последствия их ждут за невыполнение правил. Когда у меня спрашивают: «Вика, как вы наказываете детей?», я часто говорю: – так, как они сами придумают. И это абсолютная правда. Когда происходит нарушение правил, мы с ними садимся, обсуждаем, и я задаю вопрос: «Как вы думаете, какое должно быть последствие, если это повторится?» Дети отвечают, например: «Но это минимум месяц без гаджетов, это очень серьезное нарушение». Речь может идти, например, о драке в школе. Спрашиваю, все ли согласны. И когда приходится применять последствия, никто не злится. Это не мы, плохие, строгие. Просто правила такие, мы так договорились заранее. Я очень люблю сравнивать последствия нарушения семейных правил со штрафами ГИБДД. Вот вы превысили скорость на 20 км в час, и вам приходит штраф. Там же не написано: «Ты ужасный человек, сколько можно тебе говорить, ты же знаешь, что нельзя превышать скорость, как не стыдно тебе перед остальными автолюбителями, ты создал аварийную ситуацию». Там просто написано: «Вы нарушили правила, штраф 1000 рублей». Все, так должно быть и в вашей семье. Ты нарушил правила, о котором мы говорили. Мы обсуждали, что последствия будут такими, и вот они наступили. В момент наступления последствий вы можете сказать подростку, что вам и самим неприятно его наказывать, ведь это правда. Вам очень жаль, что такие последствия наступили. Никому не нравится выполнять эту функцию, но таковы правила. В этом и есть разница между руганью и последствиями. Я за то, чтобы после первого нарушения последствий не было. Первый раз только предупреждение и обсуждение. На второй раз мы уже договаривались, действуем по справедливости. Это абсолютно работающая схема. Да, она требует немного больше вашего времени, чем просто отобрать телефон и выгнать в свою комнату думать над поведением. Но зато она уменьшает количество конфликтных ситуаций в семье. Внимание! Если вы видите, что какое-то правило не соблюдается постоянно, значит, оно нереалистично. Например, вы установили правило, что каждый день в комнате должна быть идеальная чистота. Естественно, ничего не получается, и вы начинаете срываться и наказывать. Хотя в таком случае эффективнее будет пересмотреть правила. Возможно, они слишком жесткие и уже не актуальны. Так появляется больше свободы в отношениях, потому что вы можете сказать: «Слушай, мы сейчас договоримся о правилах, но если мы поймем, что их сложно соблюдать, то в любой момент можем их переделать». Если какое-то правило не соблюдается систематически уже больше 5 раз, вместо санкций лучше обсудить с подростком честно. Это происходит уже в 5-й раз. Явно наше правило не работает. Давай его смягчим или перепишем, чтобы не приходилось заниматься этими вечными обсуждениями. В этом подходе больше гибкости и свободы, он справедлив. А свобода и справедливость как раз то, что так ценят подростки. А сейчас последнее правило, и это правило для вас, родители. Когда вы обсуждаете дисциплину, особенно с подростками, очень важно не то, что вы говорите, а как вы это делаете. Подростки моментально считывают интонации. Есть и взрослые подростки, которые перестают вас слышать вообще, если на них повысить голос. Обязательно следите за этим. Если вы заводитесь, можете честно сказать: «Что-то мне не нравится, как я говорю сейчас, я завожусь. Давай я успокоюсь, и мы чуть позже продолжим беседу». После этого вы заслужите звание «справедливый, честный, классный родитель, которому можно доверять». Смело внедряйте практику семейных правил в жизнь. Помните, что только лишь узнать об этом недостаточно. Нужно делать. Это действительно укрепляет отношения внутри семьи, потому что обсуждение правил позволяет лучше узнать желания друг друга, услышать и учесть мнение всех членов семьи. Наконец, подросток получает еще одну отличную возможность принимать самые настоящие решения, предлагать свои правила, которые будут соблюдать все. Этот бонус взросления ему может понравиться. Похвала. Статистика показывает: чем старше мы становимся, тем меньше нас хвалят. С детьми происходит то же самое. Малыша хвалим за любое действие, а к подростковому возрасту практически только и делаем, что критикуем ребенка. Если бы вы понаблюдали за собой во взаимодействии со своими подростками, вы бы это заметили. Это четко видно, когда в доме одновременно есть подросток и малыш. Младшим все восхищаются, а старшим вечно недовольны. Вы думаете, только психологи это замечают? Нет, сами подростки все видят. Это критически важно, если вы хотите нормальных, доверительных отношений в семье. Мы уже обсуждали, что такое конструктивная и деструктивная критика. Теперь обсудим, как правильно хвалить детей. Как хвалить? Первое. Заметьте своего ребенка в тот момент, когда он сделал что-то хорошее. Это сложно, потому что когда он поступает хорошо, его не видно и не слышно. Ну, хотя бы обратите внимание, если сын или дочь сидит и сосредоточенно делает уроки, и скажите: «Ох, прям тепло по сердцу разливается. Как ты тут здорово сидишь и сам работаешь без моей помощи». Когда он только-только сделал что-то правильно, например, чашку грязную донес до кухни, сами обратите на это внимание и похвалите. Некоторым родителям сложно дается похвала, тяжело подобрать слова. Тогда можно просто поблагодарить. Спасибо, что сделал это. Второе. Хвалите в моменте. Вот вы сейчас слушаете аудиокнигу и можете подумать: так, срочно надо своего подростка похвалить, в аудиокнижке же сказали. И вы даете: слушай, ты такой молодец, что в прошлом году в третьей четверти получил 5 по всем предметам. Я тобой очень горжусь. Увы, это не сработает. Помните, как устроен мозг подростка? Ему нужно быстрое вознаграждение за то, что он сделал. Например, он поставил чашку, не мешал вам спокойно заниматься своими делами. Сразу хвалим, а не припоминаем, что было полгода назад. Третье. Хвалите конкретно. Варианты вроде «ты классный» не подойдут. Лучше конкретнее. «Спасибо, что спросил, прежде чем уйти». «Мне нравится, как ты разложил вещи в своей комнате». Или «я ценю, что ты даешь мне поспать по выходным». А еще мне нравится такое начало фразы. «Я улыбаюсь, потому что ты...» Вы можете просто замечать, что подросток делает хорошо. Например, «знаешь, почему я сейчас улыбаюсь? Ты сейчас так классно играл с младшей сестрой. Ты ведь вовсе не обязана это делать, но у тебя так здорово получилось». Отметили и уходите. Не стойте и не ждите реакцию. «Ну, я похвалила, скажи мне тоже что-нибудь хорошее». Не надо так. Это вредная игра «ты мне, я тебе». На данный момент вы выполнили свою задачу. Вам это было нужно. Не требуйте мгновенного отклика от подростка. Вероятнее всего, он будет, но позже. Подростковые манипуляции. В этой аудиокниге я много указываю на ошибки родителей в отношениях с подростками. Но не подумайте, я ни в коем случае не пытаюсь обелить подростков и сказать, что они все такие замечательные, а родители плохие. Подростки тоже хороши. Они действительно иногда ведут себя плохо, обманывают и манипулируют. Чем чаще всего манипулируют подростки? Страхом. «Если не отпустишь меня с ночевкой, я выброшусь из окна». Стыдом. «Я всем расскажу, какая ты мать. Сниму на видео, как ты орешь, и выложу в соцсети». Или что-то вроде: «Я бабушке расскажу, как вы на меня орете». Виной. «Ты не можешь мне оплатить нормальный вуз. Зачем вы вообще меня рожали?» Или: «Зачем вы меня рожали, если все равно развелись с папой? Если все равно не смогли создать нормальную семью?» Также подростки могут манипулировать виной за то, что какие-то другие родители круче. «Они хорошо зарабатывают, самореализовались, не то что вы». Или частая история в разведенных семьях: «А папа мне никогда не запрещает поздно ложиться спать. У нас с папой никогда не бывает ссор». Или ребенок может сказать папе: «Мама никогда не запрещает есть чипсы, а ты запрещаешь». И, конечно, если подросток растет с отчимом, рано или поздно он может сказать: «Ты не мой отец, чего ты меня воспитываешь? Вот мой отец никогда бы так не поступил». Как реагировать на манипуляции? Первое. Быть стабильным и постоянным. Говоря языком подростков, не вестись на это. То есть понимать, что происходит манипуляция. Второе. Посочувствовать. «Я понимаю, ты злишься, что я не разрешаю тебе уйти куда-то с ночевкой, как разрешает обычно твой отец. Я понимаю, что ты на меня обижен. Я признаю твои чувства, вижу, что тебе плохо. Но у нас такие правила. Мы выбрали их с тобой вместе. Если тебе они больше не нравятся, то когда ты будешь спокоен, мы можем их с тобой обсудить». Третье. Принятие. После сочувствия к эмоциям подростка очень важно сказать идеальную фразу, которая убирает любые манипуляции. «Ну да, возможно, я не лучшая мать на свете. Не знаю, где проводился конкурс на это звание, я не участвовала». «Да, возможно, сейчас с папой у тебя отношения лучше. Отношения — это живой организм. Когда-то они улучшаются или ухудшаются». Или: «Ну да, те родители богаче, я знаю». Вы признали этот момент, не стали спорить, не ввязались в борьбу и не обиделись. И манипуляция рассыпалась. Подросток не может давить на вас дальше. Вспомните, ведь подростки иногда сами отвечают подобным образом на наши манипуляции. И наши аргументы разбиваются в прах. Например, мама говорит: «Вон у соседки сын отличник, медалист, маме помогает». Это типичная манипуляция сравнением и чувством вины. А подросток на эту манипуляцию может с каменным лицом ответить гениальное: «Ну да, и чё? Тут есть чему поучиться у подростков, чтобы не вестись на их же манипуляции. Разве что ответ можно дать более развернутый и уважительный. Краткие итоги этой части. Первое. Подростку необходимо качественное индивидуальное время. Создавайте семейные традиции и ищите с ним общее, а не разное. Попробуйте практики «Песочные часы», «Три радости дня», «Круг доверия». Это проверенные многими семьями способы, которые помогают создавать хорошие отношения. Вы сможете легко применять их каждый день. Второе. Контроль, категоричные запреты, угрозы, обесценивание и критика не работают. Убираем их сразу, это неэффективные методы. Единственное, что работает с подростками, это доверительные отношения и договоренности. Третье. Старайтесь регулярно и качественно хвалить своих детей в любом возрасте. У многих подростков настолько низкая самооценка, что с похвалой вы точно не переборщите. Хвалите даже за небольшие ежедневные достижения. Четвертое. Оставайтесь спокойными при манипуляциях. Помните, что это именно манипуляция, будьте стабильными и признавайте любые чувства ребенка. Пятое. Обязательно создавайте семейные правила, обсуждайте их все вместе и соблюдайте всей семьей. А если они не соблюдаются, предусмотрите последствия или перепишите правила на более подходящие. Из всего этого получаются хорошие доверительные отношения, благодаря которым в будущем вы вместе с подростком сможете решить любую проблему.